Глава 12. Передышка. У ворот замка что-то происходило. Приблизившись, мы с Тиссой увидели, что там стоят проштрафившийся Мурглуп, малыш-мурлок, которого мы видели спящим на стене, и несколько троллей. Мурлока распекал замканах, пернатый убийца, новый лидер племени Узулуруп. «Будь ты троллем, за такую провинность тебя бы привязали к позорному столбу. Ты бы уже кормил плотоядных мух на солнцепёке. Как можно было прозевать появление древнего ящера, а если бы он ворвался в замок?» Тисса, посмотрев на меня, спросила. «Это же твой Мурлок, из тех, кого Аяма взял в ученики, из Темного Братства?» Я кивнул. Тисса нахмурилась, а когда тролль продолжил ругать малыша, не сдержалась, устремилась к ним. Я не спешил вмешиваться, поскольку понимал, что лезть в воспитательный процесс не стоит. Беспризорники из Темного Братства еще долго будут жить своими прошлыми понятиями, и перевоспитывать их придется всем обитателям острова. Стоило так подумать, как тролль заорал то, от чего я подумал, что он недостаточно в курсе дел. «Куда смотрят твои родители, Мурглуп? Отвечай, когда с тобой разговаривает пернатый убийца!» Тролль схватил его за горло и приподнял. «Кто вообще уполномочил тебя дежурить на этой стене?» «Урлу-турлу Аяма!» — прохрипел Мурлок. «Мргл... грлгл... мргл... отставить замканах! Быстро отпустил его!» Резкий крик моей подруги удивил не только тролля, но и меня. Тисса врезалась между ними, закрыв спиной Мурлока и, ткнув пальцем в могучую грудь тролля, обвинила. «Командуй своим племенем, а воспитание этого сироты Скиф поручил Аяме!» Выпучив глаза, тролль переключил внимание уже на нее. «Старик может считать себя кем угодно, однако за оборону замка отвечает тролль Узулуруп. Но нам не хватает людей. И, когда я попросил Аяму помочь с дозорными, он согласился, а значит, несет полную ответственность за этого пацана. Все, что требовалось, просто оповестить нас о любой опасности, а этот мргл-мргл проспал даже явление монтозавра». Заговорившись, он сначала меня не заметил, а когда увидел, понизил тон. «Прошу прощения, мастер Скиф, но такое неприемлемо. Сколько народу могло пострадать?» «Урлу-турлу Аяма!» Потянув меня за руку, сказал Мурглуп. «Мргл-мргл!» Я ничего не понял, кроме того, что речь о моем наставнике, и спросил. «Аяма тебя поставил на стену?» Мурлок просто показал мне за спину. Я начал оборачиваться, когда нас накрыло тенью. Рядом со мной бах! Утонув по колено в брусчатке, приземлился Аяма. «Уже вернулся, ученик?» Наставник смерил меня взглядом, потом обратился к троллю. «Я велел Мурглупу быть на стене и сообщить, если заметит что-то опасное. Не вини его, замканах, ибо приказа не спать я ему не давал. Признаю свою вину». Пернатый убийца махнул рукой и тут же смягчился. «Да и я слишком горяч, грандмастер Аяма. Сколько парню? Он что-то совсем мелкий даже для Мурлока». «Сказалось хроническое недоедание и недосып», — ответил мой наставник. «Он с такой же бандой мелких отморозков бродяжничал по Латери и Шедерунгу, перебиваясь подачками и тем, что ему давалось отобрать. Проще говоря, Мурглуп — бывший вор и грабитель. Что такое дисциплина, ему неведомо. Он слишком мало времени провел под моей опекой». «Мргл, мргл», — подтвердил малыш. «Грлагл, нугр, лгл, глугл, лугл». «Но и на всеобщем не говорит. Глута, сестра его, посмышленнее, а Мурглупу еще учиться и учиться. Всему». Глянув на меня, потом на Тиссу, учитель добавил. «Рад, что ты вернул подругу. Хвалю, ученик». И больше ничего не сказав, он взял Мурлока за шкирку и прыгнул куда-то за пределы замка. Вот и поговорили. Уж кто-кто, а Аяма о древних богах должен что-то знать. Ладно, потом пообщаемся. Проводив его взглядом, замканах помялся и обратился ко мне. «Мастер Скиф, все мы слышали рев монтозавра, но сейчас он исчез. Кхаринзе снова небезопасно? Кобольды и троги рассказывали жуткие истории об этом древнем ящере. Множество честного народу он пожрал». И в отчаянии спросил. «Почему он вернулся?» «Он вернулся и снова стал моим боевым спутником, чтобы помочь нам. Не волнуйтесь, он всегда под моим присмотром. Как дела в замке?» Не считая инцидента с заснувшим на посту Мурглупом и ревом монтозавра, все было тихо. В замканах пожаловался лишь на шамана кобольдов Рыкхара. «Мастер Скиф, этот старый пень угощает своими самокрутками детишек. Гранд-мастер Аяма смотрит на это сквозь пальцы, а дети и рады. Нельзя так. Эта гадость сушит им мозги. Я посмотрел на Тиссу, та качнула головой. «Не совсем так. Есть минорный дебаф на интеллект, но самокрутки шамана обостряют восприятие. Наверное, поэтому Аяма разрешает их курить». «Дебаф не накапливается?» «Да это какие-то целебные травки, что Рыкхар собирает у подножья пика Арно. Ничего детям не сделается». «Все равно фигня какая-то. Пусть лучше эликсиры пьют». Я кивнул Замканаху. «Хорошо, я поговорю с Кобольдом. Где Ирита? Кто-нибудь ее видел?» «Она в храме спящего», — ответил Замканах, как-то недоуменно посмотрев на Тиссу. И только тогда что-то в его тролле мозге провернулось, и он заорал. «Жрица Тисса вернулась! Но как? Канализационные троги уже оплакали ее! Никто не возвращается, будучи поглощен тук-туком!» Вдаваться в подробности не хотелось, нужно было спешить к Ирите и выяснить, что с Краулером и Декой, поэтому я отмахнулся. Канализационные троги поторопились. На деле тук-тук оказался приятным собеседником и вернул Тиссу. Более того, он тоже решил нам помочь против бездны. Тролли, сопровождавшие Замканаха, заголосили что-то о моем величии, рухнули на колени, а их вождь похлопал глазами, осознал, проникся и цокнул зубом. «Прости, избранный спящими, но в такое сложно поверить. Конечно, ты силен, очень силен, но одолеть древнего бога невозможно. А по доброй воле тук-тук с тобой бы даже беседовать не стал. Сам не видел, но словам Маварака и Шитанака верю. К тому же и в урсайских джунглях ходит недобрая слава о древних. И никто в здравом уме не поверит, что один из них вдруг ни с того ни с сего решил помочь смертным». Мне даже не пришлось отвечать. Косы жнеца задымились, обволокли Замканаха, и я услышал задумчивый голос Граэля. «Позволь мне его поглотить, Скиф. Ты, как сильный лидер, должен понимать, что зачатки нелояльности нужно давить в зародыше». Мне пришлось напрячься, чтобы расслышать его бульканье, потому что пернатый убийца, окунувшись в кошмар, дико заорал, пытался вырваться из хищных лап черного дыма, но безуспешно. Поняв, чего хочет Граэль, я поморщился. Вселенная словно задалась целью обеспечить мне прожорливых союзников. Был у меня соратник из демонов, деспот. Тоже все время порывался пожрать всех и каждого. Зверобог Монтазавр, с которым ты уже знаком, тоже любитель заглотить кого-нибудь заживо. Думаю, еще один прожорливый бог рядом мне не нужен. Оставь его, Граэль. Разочарованно застонав, бог кошмаров отпустил тролля. Жгуты дыма втянулись обратно в косы жнеца. «Теперь веришь?» Насмешливо поинтересовался я у Замканаха. Тролль молча пал ниц, а мы с Тиссой направились дальше. По пути к храму бегемота располагались торговые ряды, где я надеялся встретить хоть одного кузнеца достаточной квалификации, чтобы починить хладнокровие карателя. Легендарный комплект брони был неразрушимым, но с новой игровой механикой мог распасться на части в любой момент. Проходя мимо места, где стояла магическая башня Краулера и Верта, мы ненадолго остановились. От башни почти ничего не осталось, даже блоки, из которых она была построена, рассыпались в пыль. В горле свернулся комок. Сколько мой друг Мак вкладывал надежд в это здание, с каким восторгом рассказывал о том, как они со своим наставником предвкушают изобретение новых мощных заклинаний. И все в труху. Чертова бездна! «Отстроим заново», — прошептала Тисса. «Обязательно». Виндел, широкоплечий дворф с руками, каждая из которых толщиной превосходила мои ноги, был тем самым гранд-мастером кузнечного дела, который уже ремонтировал мои доспехи после схватки с древним крокодилом Собиком на Террастере. На мое счастье, он оказался одним из тех неписей, нанятых на работу в замке, кто не бежал и не преклонил колено перед бездной. «Добрый вечер, гранд-мастер Виндел!» Издалека поприветствовал я кузнеца, но он меня не услышал. Работы у него сегодня, видимо, было немного, потому что он праздно стоял недалеко от своей кузницы и яростно чесал языком с высокой худощавой женщиной с длинными смоляными волосами, в которой Тисса опознала Кайлу, гранд-мастера алхимии, тоже непися. «Плохи дела, говорю же вам, госпожа Кайла», — твердил кузнец. «Та буря, что мы наблюдали сегодня, не буря вовсе, а так ветерок, лишь предвестник грядущих настоящих бурь, как бы ни принесло грозовых змеев с ними». «Да не будет этого», — раздраженно ответила Кайла, сверкнув глазами. «Не бывать этому. Зря, что ли, бегемот забрасывает наш остров то туда, то сюда. Включится мерцание и...» «И окажемся на Северном полюсе», — язвительно поинтересовался Виндел. «Никогда не знаешь, куда занесет». Он запнулся, наткнувшись на меня взглядом, закричал. «Мастер Скиф, госпожа Тисса, живая! Отроги вас уже похоронили, обоих!» «Племя паникеров». Ядовито выплюнула Кайла. «Мозгов, как у воробушка». После этих слов она мило улыбнулась, сделала книксон. Рада видеть вас в добром здравии, мастер Скиф и госпожа Тисса. Понимаю, что молодой человек, судя по его безуспешной попытке докричаться до Винделла, нуждается в неких ремонтных работах. Тогда я вас украду, госпожа Тисса. Мужчины найдут, чем заняться и без нас». Тисса беспомощно посмотрела на меня, пожала плечами и пошла вслед за поманившей ее Кайлой. Кузнец же опомнился, засуетился. «Ой, беда, беда! Да что же за твари терзают вашу легендарную броню, мастер Скиф? Сымайте, сымайте скорее! Починю за час-два, все будет в лучшем виде!» Дезактивировав хладнокровие карателя, я ощутил в руке диск, в который сложилась цельная броня. «Интересно, а как кузнец отремонтирует доспехи в таком виде?» Когда об этом спросил, кузнец усмехнулся в бороду. «Тоже мне сбросьте. Натяну на манекен, потом сниму с него. Делов-то. Но мир меняется. Демон его знает, получится ли. Так, ступайте за мной, мастер Скиф». Мы зашли в кузницу, и вот что удивительно. Вроде бы работы у Винделла не было, а все к ней готово. Лицо обожгло жаром раскаленного горна. Воздух наполняли запахи металла и угля, а наковальня, массивная и основательная, как все, произведенная руками дворфов, засветилась узорами рун. Несмотря на кажущийся беспорядок и нагромождение всего, здесь каждый инструмент и орудие имели свое место. Тяжелые молоты и клещи висели на стенах. Каменные полки были уставлены различными металлическими изделиями и заготовками. На полу валялись обломки металла и куски дерева. Недалеко от горна располагался ковш с водой для закаливания металла. Винделл прошел мимо огня, который вспыхивал в горне, отбрасывая тени на каменные стены кузницы, покрытые следами копоти и искр, и установил полноростовой деревянный манекен. Протянув диск с доспехами, он активировал их. Хотя они были привязаны ко мне, хладнокровие карателя облегло туловище манекена. Винделл щелкнул толстыми пальцами. Манекен исчез и подхватил начавшие падать доспехи. Обернувшись, Винделл крякнул. «Все путем, мастер Скиф. Воротайтесь часа через два, а то и три. Уж больно много повреждений. Кто это вас так?» «Верховный жрец бездны, ее глашатый и один вредный древний бог». «Шутите?» — усмехнулся дворф, потом его челюсть отвисла. «Не шутите?» Выходил из кузницы я, чувствуя жгучий спину задумчивый взгляд Винделла. Тисса нашлась в лавке зелья на все случаи жизни. Кайла возвышалась над ней на голову и что-то втолковывала. Я услышал про полнолуние и про какое-то зелье, которое нельзя открывать, пока точно не решишь использовать. При моем появлении обе замолчали и как-то воровато спрятали руки за спины. «Тисса, пойдем», — сказал я. «Потом поговорим». Протараторила Тисса и, что-то сунув в инвентарь, двинулась к выходу. «Забегай, милочка», — с улыбкой сказала Кайла. Уже на улице я спросил подругу, о чем они болтали. Тисса почему-то покраснела и соврала, что о чем-то своем, девичьем. Именно соврала, потому что отвела взгляд, и ее щеки залили еще больше. Пожав плечами, я направился к храму Бегемота. Но сразу достигнуть цели и на этот раз не удалось. Мы встретили огромную ликующую толпу, высыпавшую из замка нам навстречу. Возглавляли ее канализационный трог Маварак, вождь кобольдов Грокхыр и шаман Рыкхар. «Избранный спящими! Жрица Тисса! Вы вернулись! Вы живы! Да не пробудятся спящие! Хвала им!» Вопли оглушили, и с минуту я терпел объятия, крики и попытки меня задушить. Видимо, кобольды и троги замаливали свою оплошность преждевременными похоронами. Все было нормально, пока перевозбужденные троги не начали хулить поганого тук-тука, из цепких лап которого избранный спящими вырвал жрицу Тиссу. Вот здесь терпению пришел конец, да только не моему, а Граэля. Косы жнеца были спрятаны в инвентарь, но древний бог, как оказалось, мог свободно его покинуть, когда ему вздумается. Вздумалось ему сейчас. Заметив, как из точки в пространстве из ниоткуда начинает струиться черный дым, я рявкнул. «Тишина!» Неписи приумолкли, застыли с восторженными лицами и мордами, на которых читалось обожание и безмерное счастье. «Граэль, он же Тук-Тук, древний бог, отныне наш союзник. Давай, Граэль, представься». Второй раз просить не пришлось. Древний, словно наслаждаясь моментом, полностью вытек из инвентаря и предстал перед толпой ошеломленных трогов и кобольдов в виде могучего черного столба дыма. «Узрите Надхартата, именуемого вами Тук-Туком, земляные черви!» Проревел он так, что воздух зазвенел, а земля под ногами завибрировала. Толпа замерла в ужасе, раздались крики и плач маленьких щенят, заголосил что-то бессвязное Рыкхар, схватилось за сердце у Кавана, жена Маварака. «Великий Тук-Тук контролирует избранного спящими! О, горе нам, горе!» завопил шатанак, шаман Трогов. От такого зрелища не смог отказаться даже Торфу, проявившийся за моей спиной. «Все же смертные довольно предсказуемы», — недовольно заметил он. «Ничем не обоснованный восторг, базирующийся на домыслах, столкновение с реальностью, ужас, паника и очередные, теперь прямо противоположные бредни. Древний, ошугани их покрепче, а?» Из дымного столба потек туман, начали отрастать жгуты дыма, и мне пришлось вмешаться. «Нет, Граэль, вернись на место, живо! Пугаешь детей!» Дым втянулся в одну точку и исчез. Ужас, сковавший толпу, тоже. В мертвой тишине я повторил. «Тук-тук с нами! Он не тронет вас, только наших врагов. А сейчас успокойтесь и дайте пройти». В проеме замковой двери появилась Ирита, и я полетел к ней. Следом побежала Тисса, и, оглянувшись, я увидел, как толпа почтительно расступается перед ней. Ирита чмокнула меня в губы и, к моему удивлению, двинулась навстречу Тиссе. Девушки обнялись. «Слава спящим, ты в порядке!» — проговорила Ирита. Пока девчонки разговаривали, я вспомнил о просьбе Замканаха и вернулся в толпу. Выцепив Рэгхара, отчеканил. «Больше никаких самокруток детям! Уяснил, шаман?» Тот закивал удивленно, и я его отпустил. Вернулся к Ирите с Тиссой. «Спокойно пообщаться нам не дали». Оправившись от шока и переварив новости, толпа кобольдов и трогов окружила нас, требуя подробностей. Пришлось пообещать, что расскажу все позже, и мы втроем уединились в храме бегемота, рассевшись у алтаря. «Краулер и Дека в порядке», — сразу успокоила меня Ирита. «Связи нет, но благодаря прыжку в неизведанное, так называется новое заклинание Краулера, им удалось довольно скоро найти инстанс». «Тот самый?» — уточнил я. «Да, источник тлеющей пустоты. Парни даже зачистили всех мобов до первого босса, но драться без тебя остереглись. Неизвестно, что с ними случится, если погибнут. И где они сейчас?» «Ждут тебя в храме, Тиамат. Качаются возле него». «В храме», — повторил я. Ее слова натолкнули на мысль, что наш план строить храм на Миазе устарел. Когда его обдумывали, мы даже не рассматривали место силы бывшего храма Тиамат в Лохарийской пустыне и заглашатая в бездны. Но после боя в Даранте расстановка сил изменилась. С касанием хаоса и грустью спящих они мне больше не противники, а значит... «Так, побудьте здесь», — сказал я. «Хочу сгонять в Лохарийскую пустыню и кое-что проверить». Жрица Света упрямо мотнула головой. «Я с тобой». «Не надо рисковать, возьми ее», — подключила Сирита. «На тебе даже брони нет». «Да я только туда и обратно, полетом. С Тисой за спиной я потеряю мобильность». «Не потеряешь», — синхронно отрезали девчонки. В глазах обеих я увидел решимость и непреклонность. Сговорились они, что ли? «Окей». Взяв Тиссу за руку, я активировал глубинку. Мир погас, храм и Ирита исчезли, а в следующее мгновение мы с Тиссой оказались по пояс в жгучем раскаленном песке. «Что за...» — выругалась Тисса. Вокруг бескрайние пустынные просторы, только горизонт искажался зыбкими волнами миражей. Невыносимая жара впивалась в кожу, а воздух, наполненный пылью, застревал в горле. Тишину нарушали лишь редкие порывы ветра, поднимающие вихри песка. Глубинная телепортация в пустыню сработала еще четче, доставив нас почти в нужное место. В километре двух от него, но пока сбоило по высоте доставки. Покрутив головой, я нашел храм, и то, что он посвящен именно бездне, угадывалось сразу, ведь ничего подобного я еще не видел ни в Шаке, ни в Даранте, ни в Кинеме. Храм Тиамат строили люди-дьюлы по типовому проекту. Храм Ниргала, стоявший здесь же, был отчасти величественным, но все же не таким, как в Даранте. Действительно, вряд ли жрецы Лучезарного рассчитывали на потоки паломников. Храм Бездны построили массивным, но одновременно воздушным. Черный мрамор стен должен был контрастировать с дюнами, но благодаря золотистым узорам гармонично вписывался в пейзаж, возглавлял его и усиливал краски, а словно парящие в воздухе колонны и арки создавали ощущение, что сооружение возникло благодаря магии, а не создано руками разумных. Возможно, так оно и было. Вход в храм находился на высоте 10-15 метров, и туда вела широкая величественная лестница. Даже немного жалко было ломать такую красоту. Мы с Тиссой принялись выкапывать друг друга из песка, пока я не догадался активировать полет. Взлетели. И вовремя. Из воздуха материализовался когда-то пробиватель-разоритель Плевок, а теперь глашатай бездны Эрвигот. В отличие от нашей с ним встречи в Даранте, на этот раз он не стал сразу пытаться нас убить, а включил заезженную пластинку, уже знакомую мне от Эджаки Керри. «Я Эрвигот, глашатай бездны, приказываю преклонить колено перед бездной, единой и истинной богиней всего сущего. Каждый, кто откажется это сделать, будет поглощен. Это первое предупреждение из трех». Тень гигантского монстра накрыла нас, а его туша полностью заслонила горизонт, но казалось меньше, чем раньше. «А уровни-то у тебя просели, плевок», — удовлетворенно заметил я, приступая к делу. «Ускорение в ясности, стремительность ветра, грусть и тоска спящих, комбо, даже не доведенная до конца. Огромный бурдюк лопнул, взорвавшись водопадами едкой черной слизи, но нас с Тисой поблизости уже не было. Подхватив подругу, я рванул к храму. Бам! Скорость, набранная мною, была столь велика, что при столкновении с невидимым барьером, защищавшим храм, сработала устойчивость и врубилась невозмутимость. Если бы не это, мы с Тисой могли бы разбиться всмятку. Мы начали подниматься, но вскоре уперлись в границу, невидимую нам, которая проходила прямо у лестницы, ведущей в храм. Оттуда выскочили жрецы бездны и глумливо загоготали. Венцо, один из них, видимо старший, указывая на нас пальцем, восторженно закричал. «Богиня предвидела это! Скиф и правда появился!» Постучав по барьеру, я убедился. Мне его не разрушить. «Только истинные последователи бездны могут попасть в храм, враг!» В экстазе закричал Венцо. «Славьте богиню бездну! Единую истинную богиню всего сущего!» Из моих коз жнеца ползучей лозой заструился дым, тронул щупальцем барьер, растекся по нему и вернулся. «Это новая магия», — пробулькал Граэль. «Очень тесное и мудреное плетение. Мне через него не проникнуть». «Распознает своих, непроницаем для чужих», — вынес я вердикт. «Понятно. Грубой силой можно пробить?» «Сомневаюсь», — ответил древний бог кошмаров и предложил. «Но можешь попробовать». Я попробовал. Минут 10 под язвительные комментарии и хохот жрецов пытался взломать барьер, но только зря потратил время. В отличие от магических куполов, используемых в защите замков, этот оказался непробиваемым. «Лучше бы тебе одуматься, Скиф!» — закричал мне вслед Венцо. «Никогда еще народ Дисгардиума не жил так счастливо, как при бездне. Вот увидишь!» Ничего не оставалось, кроме как вернуться на Кхаринзу. Глубинка перенесла нас домой, поэтому окончания проповеди я не услышал. С точкой назначения, которую я выставил как храм, снова вышла промашка. Нас занесло на другую сторону пика Арно, на самый край обрыва. Одна моя нога зависла над пустотой, а Тиса завизжала, начав падать. Подхватив ее, я взлетел. С этой стороны гора выглядела неприступной, почти вертикальной стеной, покрытой мхом и вьющимися растениями. Скользнув взглядом вниз, я увидел джунгли, расстилающиеся у подножья, пышные и непроходимо густые. Вдалеке блестели воды бездонного океана, окутанные легким туманом. Солнце клонилось к закату, но все еще палило. Его лучи пробивались сквозь листья, свет и тень играли на камнях. После сухого воздуха пустыни все здесь казалось мне контрастным. Даже ароматы. Тут пахло влажной землей, солью и тропическими цветами. «Раз уж мы у пика Арно, не заглянуть ли нам снова к Большому По?» — предложил я. «А то с самого Слейпнира не виделись. Надо бы понять, что с ним и его легатами». Тиса возражений не имела, и я, облетев гору, нашел в шахте нужную пещеру, ведущую в логово ядра Чумного Мора. Работяги назвали ее Клондайком, а при прежнем ядре она была инстансом с чумным очагом и финальным боссом Личем Уросом, которого мы прикончили в группе с Патриком, Иритой и Трикси, когда хотели их прокачать. «Здрасте, мистер Скиф!» — поприветствовал меня двухголовый огр-подросток Джемай Капак. «А я за вами уже послал Глуту. Учитель Аяма поставил нас сюда следить за входом в пещеру. Он был закрыт перепонкой, я вам скажу, мерзко она выглядела, очень мерзко. Буа! Как будто натянутая кожа мертвеца, вся покрытая волдырями». Секунд 5 у меня ушло, чтобы понять, о чем он говорит. Огр был лидером тех беспризорников из Темного Братства. Перепонка с волдырями, мы видели ее, когда только явились на Каринзу, пытались проведать Большого По. А Глута — это Мурлок, сестра Мурглупа. «Как дела вообще, Джемай Капак?» «Неплохо», — ответил Джемай. «Скучновато», — ответил Капак. «Но кормят хорошо», — возразил Джемай. «И мастер Аяма учит нас таким вещам, что вот увидите, мастер Скиф, скоро мы станем настоящими бойцами». «Так ты же маг, Джемай Капак», — удивился я. «Уже нет», — помотал Огр обеими головами. «Маны-то все, нету, тю-тю». «Зато благодаря магическим навыкам я первым открыл каналы духа». «Ну, если мы тут больше не нужны, мы на тренировку. И так много пропустили». Огр, шумно топая и мелькая грязными пятками, рванул по тропе вниз, в сторону замка. Мы с Тисой переглянулись, улыбнулись. Аяма стал настоящей находкой. Не представляю, что бы творилось в замке без моего наставника и его уроков воспитания. Давно очищенная от мобов шахта обезлюдила без рудокопов. В полной тишине царила мрачная подавляющая атмосфера. Стены покрылись ржавчиной. Старые облупившиеся деревянные подпорки казались едва способными удерживать потолок. Под ногами была рыхлая земля и мелкие камни. Густой мрак казался осязаемым, но высокое восприятие позволяло разглядеть мельчайшие детали, а Тисса наколдовала светлячков, осветивших путь. Эхо наших шагов зазвучало неестественно громко в этой тишине. Вскоре мы достигли бывшего инстанции и преодолели его без проблем. Здесь ничего не изменилось, так что я быстро ориентировался, куда идти, предполагая, что место, где обитал финальный босс подземелья Лич Урос, Большой По выберет своим логовом. Иррациональное чувство опасности заворочилось, когда мы приблизились к нужному месту. «Жутковато», — поежилась Тисса. «Ты тоже это почувствовала?» «Да, что-то не то. Зачем Большой По вообще ставил ту перепонку? И почему открыл ее только сейчас?» Наши подозрения усилились, когда мы добрались до тоннеля, ведущего в пещеру. Все поверхности были покрыты блекло-серой вязкой субстанцией, чумной почвой. В ней виднелись участки чего-то бесформенного, бледно-розового, покрытые паутинкой синих прожилок. «Ядро!» — сплюнул я. «Это чумные зародыши, Тисса! Большой По явно не терял времени. Если их коснуться, плоть превратится в чумную, так что будь аккуратнее. Надеюсь, они не среагируют на нас». Следующий сюрприз ожидал нас за поворотом. Здесь тоннель сильно расширялся, и прямо на его стенах зрели коконы, в которых вырисовывались очертания пока небольших мерзких поганищ, поганых тошнотищ, кадавров, трупоедов, чумных плевателей и прочей нежити. Что это? Часть развития или Большой По собирает армию? Ближе ко входу в логово я увидел легатов Чумного Мора. Они стояли вдоль стен лицом друг к другу и не двигались. Все девятеро. Магвай, Шиндлер, Дестини, Критошипка, Ронан, Крей, Бьянка Нова, Ланейран и Айлин. Присмотревшись, я заметил, что все они связаны со стенами чумными сосудами. Остановившись возле Дестини, я посмотрел ей в лицо, которое хоть и сохранило изысканную эльфийскую красоту, теперь было искажено отсутствием жизни. Ее некогда прекрасные глаза стали мертвыми и пустыми, а кожа бледная, как бумага. Девушка стояла неподвижно, как статуя, не проявляя никаких признаков жизни или хотя бы реакции на мое присутствие. «Привет, Дестини!» — сказал я, но не дождался ответа. Недоумевая, мы с Тиссой на всякий случай приготовились к бою. Жрица окутала меня пачкой бафов. Мы вошли в логово ядра и увидели такой же водоем, как на Холдости, заполненный густой и вязкой матовой слизью. Водоем пульсировал, и с каждой волной по его поверхности шли круги, качая вздувающиеся пузыри. От стены за ним отделилась фигура Большого По. Наш друг почти полностью потерял человеческий облик. «А вот и Скиф!» — радостно объявил он. «Да еще и не один, а с Тиссой!» «Привет, По!» — сказал я, после чего понял, что он обращался не ко мне. Мрак логова рассеялся, и рядом с ядром Чумного Мора проявилась неземной красоты девушка с мраморно-безэмоциональным лицом. «Бездна!» «Привет, ребята!» — жизнерадостно прогудело ядро. «Давно не виделись!» Я непонимающе перевел взгляд с него на бездну и обратно. «Что за фигня, Большой По? Решил предать нас?» Тот развел руками. «Ничего личного, Скиф. Здравый смысл. У меня не было выбора». «Да что за бред ты несешь, жирный?» Воскликнула Тисса. «Как? Почему?» «Вы оба, наверное, забыли, что ядро Чумного Мора было создано Нергалом», ответила за него бездна. «А я его новое воплощение, так что ваш друг перешел ко мне по наследству». За спиной раздался шорох и топот. Когда я обернулся, увидел всех легатов, перекрывших путь к отступлению. Впрочем, бежать все равно было некуда. Вход в логово затянулся пеленой, усеянной чумными зародышами.